«Мой избавитель, — сказала Эннет Лайл, — имеет право на мое скромное дарование, так же, как и вы, милорд. Вы ведь тоже мой избавитель. Вы принимали самое горячее участие в спасении моей жизни, которая сама по себе не имела бы никакой цены, если бы я не могла быть хоть чем-нибудь полезной моим покровителям». С этими словами она села на скамью недалеко от Алана Маколия и, настроив свою небольшую арфу размером около 30 дюймов, запела, аккомпанируя себе. Она напевала старинную гельскую мелодию, и слова этой песни на том же языке были очень древнего происхождения. Мы прилагаем ее здесь в переводе Секундуса Макферсона, эксквайра из Гленфоргена. И хотя перевод подчинен законам английского стихосложения, мы надеемся, что он не менее достоверен, чем перевод Оссиана, сделанный его знаменитым однофамильцем. «Нам беду сулить готовы вороны, сычи и совы. Спит больной, летите прочь, крик ваш слушал он всю ночь. Прочь в руины, в подземелья, в чащу зарослей, в ущелье, в царство мрака. Чу, с высот жаворонок песню льет. Убегайте в топь, в леса, волк-шатун, юла-лиса, близок хлев, а в нем ягнятки. Убегайте без оглядки, не оставив и следа. День идет, а с ним беда. Слышите, вдали у лога будет эхо звуки рога. Как призрак тает все бледнее луна с рассветом. Злая фея, фантом, пугающий в пути скитальцев робких, прочь лети. Гаси свой факел, дух бесплотный, он в топь ведет во тьме болотной. Ты отплясал, твой срок истек, уже в лучах горит восток. Рой грешных мыслей, черных дум, во сне гнетущий вялый ум отхлынь от спящего. Так тает туман, когда заря блистает. И ты, злой дух, чей страшный вид нам кровь и сердце леденит, шпорь воронова! Убирайся и с ликом солнца не встречайся. Во время пения Алан Маколей постепенно пришел в себя и начал сознавать, что происходит кругом. Глубокие морщины на лбу разгладились, и черты его, искаженные душевной болью, стали спокойней. Когда он поднял голову и выпрямился, выражение его лица, оставаясь глубоко печальным, утратило, однако, прежнюю дикость и жестокость. И теперь Алан казался мужественным, благородным и не лишенным привлекательности, хотя его отнюдь нельзя было назвать красивым. Густые темные брови уже не были угрожающе сдвинуты, а его серые глаза, перед тем исступленно сверкавшие зловещим огнем, смотрели теперь спокойно и твердо.